Глава 11. На диване на другой стороне холла сидел Роман. Одетый в черную толстовку и джинсы, он сам выглядел как студент, который зачем-то чуть ли не среди ночи явился в учебный корпус. Кирилл ничего ему не ответил, а только кивнул и неровной походкой направился в сторону тренажерки. Пол под ним заметно шатался, а стены норовили то разъехаться в стороны, то наоборот сдвинуться и раздавить. Он чувствовал себя так, словно и в самом деле попал в лабиринт без всякого планшета. «Да ты в каком состоянии, посмотри!» – проговорил Роман, вскочив с дивана и встав у Кирилла на пути. Тот попытался отстранить назойливого препода. «Я это... заниматься пустите!» «Да куда тебе в таком виде заниматься? С ума сошел?» Роман схватил его за плечи и подтянул к дивану, а затем кивнул в сторону стоящего напротив него черного кожаного кресла. «Давай садись. Никто не занимается пьяным. Ты чего? Там же нагрузка на мозг такая, тебя ж наизнанку вывернет. Я же рассказывал вам, ТБ». «Плевать». «Да что с тобой?» «А с вами что? Сидите тут один среди ночи». — проговорил Кирилл, сделав движение, чтобы все-таки пройти мимо. «Да вот, не спится», — ответил он. «С некоторых пор я стал ложиться спать только тогда, когда у меня есть неотложные дела». Кирилл не понял, шутка ли это и надо ли смеяться, так что просто криво улыбнулся. «А ты зачем пришел?» «Да мне надо тренироваться, у меня никак не получается. Надо еще раз попробовать». «Не надо». Роман покачал головой. «Слишком часто в лабиринт погружаться нельзя. Это может привести к разным нехорошим последствиям, вплоть до психоза. Эта штука напрягает мозг, ты знаешь. А тем более ты сейчас хорош». «Плевать». «Нет, не плевать. Садись, давай лучше поболтаем». Он буквально силой усадил Кирилла в кресло, и тот сразу размяк, почувствовал, что подниматься ему не хочется. «Я представляю, каково тебе сейчас», — сказал Роман, обхватив ладонями колено с видом заправского психоаналитика. От его вкрадчивого тона Кириллу стало не по себе. Нечего лезть к нему в душу. «Вы тоже здесь учились?» — спросил он. Надо же было что-то сказать. «Нет, то есть да, я кое-какой вводный курс прошел, но так, как вы, нет. В 17 меня сюда никто не направил». «Это, впрочем, неудивительно. Я и программировать никогда не умел, а считается, что в наше время все перспективные студенты тянутся к программированию. На самом деле это не всегда так, но потерянную монетку проще всего искать под фонарем, так что именно среди абитуриентов на айтишные специальности фонд и рыщет». «Как же вы попали в здешние преподаватели?» «Видишь ли, это чрезвычайно долгая история. Если совсем вкратце, некогда я стал жертвой одного эксперимента. Довольно бесчеловечного, надо сказать, но именно благодаря ему я стал тем, кто я есть. В какой-то мере я благодарен человеку, который его проделал». «И где сейчас этот человек?» – спросил Кирилл. «Сидит в секретной тюрьме фонда, в весьма комфортных, впрочем, условиях. Фонд не оставляет надежды когда-нибудь использовать его способности на благо. Я даже разок общался с ним уже после ареста. Кажется, он не держит на меня зла, как и я на него. Мы в расчете». «И что это был за эксперимент?» «Ох, в двух словах не расскажешь. Если совсем коротенько, то я странник. Во сне я могу отправляться за пределы глобальной капсулы. И не только в промежуточное пространство, где живут деструктивные сущности, но и дальше». «И что там?» «Другие миры». «И вы были в других мирах?» «Был». Роман кивнул совершенно запросто, как будто его спросили, был ли он в Таиланде. «И как там?» «Примерно так же, как здесь, только хуже обычно. Есть такие, которые деструктивные сущности пожрали целиком. Есть сожранные частично. Как раз в одном из таких я оказался в самом начале. Бррр. До сих пор мурашки по спине. Это неприятное зрелище, поверь мне. Когда после этого возвращаешься сюда, просыпаешься, сразу понимаешь, насколько все хрупко». «И таких, как вы, много?» «Нет, очень мало. Из таких когда-то получались шаманы и пророки. Да и сейчас получаются, только теперь шаманы и пророки никому не нужны». «Слушайте, а вот это вот про конец света правда?» «К сожалению, да. Для меня самого это было большим шоком, но да, наш мир все сильнее теряет стабильность. Разрывов все больше с каждым годом, фонду все сильнее их зашивать. Они все чаще приходят сюда, чтобы забрать кого-то из студентов. Альфред Эрнестович говорит, что десяток лет назад приходили вдвое реже». «Но почему студентов?» «Вообще это полагается объяснять на втором семестре тем, кто... в общем, тем, кто доучится. Но я не понимаю, зачем делать из этого тайну. Одним словом, связь с прототипом – штука непостоянная. Она начинается укрепляться лет в 17, а после 22 слабеет. К 30 обычно теряется полностью. У меня вот уже слабая. Впрочем, я – это немного отдельная история. В общем, именно студенты – единственная надежда фонда. Никто лучше вас с применением проталана не справится. Но здешние преподаватели, ну, кроме вас, им же всем больше 30. И все они когда-то через это прошли. Ты видел кого-то из них, применяющим проталан? Не пишущим на нем, не рассказывающим о нем, а именно набирающим Lab Start самостоятельно?» Кирилл задумался. «Кажется, нет». «Вот именно. Поэтому тем, кто заканчивает учебу, полагается синяя таблетка. Ты не представляешь, как тяжело жить людям, которые были волшебниками и перестали ими быть. Гораздо проще забыть об этом. Остаются здесь преподавать обычно одинокие люди, которым некуда больше идти. Или незачем». «То есть мы просто все забудем, словно это был сон? И будет неважно, хорошо мы учились или плохо, и с кем познакомились здесь, и кого любили?» «Видишь ли, остаточные знания сохранятся», — сказал он. «Все те, кто научился работать с проталаном, сохранят способность менять реальность на интуитивном уровне. Помнишь, Альфред Эрнестович говорил, что здешние выпускники везде нужны, но работодатели сами об этом не знают. Это не шутка. Множество самых талантливых и необычных людей вышло некогда из стен PICS или того, что было до него. И такие люди потом тянутся друг к другу, даже сами не вполне осознавая этого. Нет, ничто бесследно не проходит. Если ты найдешь свой прототип, он навсегда останется с тобой. И настоящая любовь, если ты ее найдешь, тоже с тобой останется. Особенно если вы с ней уедете отсюда одновременно, то точно сохраните привязанность. Она не вылечивается синей таблеткой». «А если не найду ни того, ни другого?» «Найдешь. А теперь иди спать, у тебя глаза слипаются». «Подождите». Кирилл попытался собраться с мыслями, что и так-то было непросто в его состоянии, а тут еще столько новой информации. Ее не мешало бы обдумать, вот только думательная мышца была расслаблена дальше некуда. «Получается, если кто-то окончит институт, возьмет синюю таблетку, а кому-то другому после этого еще учиться 2 года, то они вряд ли сохранят остаточные воспоминания друг о друге, так?» Роман вздохнул и покачал головой. «Тебе так нравится эта девушка?» – спросил он. «Я думал, тебя немного подбодрит, если я назначу ее тебе в наставники. Вот только теперь, мне кажется, это было плохой идеей». «Плохой?» Кирилл вдруг стало ужасно стыдно. «Тогда извини», — сказал Роман. «Наверное, хреново из меня, преподаватель. Все время чувствую себя, словно по минному полю хожу». Пару секунд они помолчали. «Ладно, я правда пойду», — сказал Кирилл, с трудом поднимаясь из кресла. «Спокойной ночи». Он снова вышел под дождь, но только теперь тот показался ему отрезвляющим. Не торопясь, Кирилл направился в сторону кампуса, чувствуя, как капли стекают по лицу. «Я сама не понимаю, чего она в нем нашла», — сказала вдруг тихонько Соня. Они сидели рядом на лекции Совина. Тот, пощипывая пальцами свою архиерейскую бороду, размеренным басом описывал различия между двумя смежными классами деструктивных сущностей. Кирилл слушал его с трудом. Во-первых, после вчерашнего мутила. Во-вторых, все мысли были совершенно о другом. Он сам сейчас деструктивная сущность. Причем самодеструктивная. А реплика Сони еще и резанула по-живому. Он повернул голову и уставился на нее с неприязнью. «Я не думал, что это так заметно», — только и смог выговорить он, уткнувшись в тетрадь и делая вид, что очень озабочен, как бы не упустить ни одного слова Совина. «Ты извини, пожалуйста, но заметно, конечно». Кирилл ничего не ответил. «По-моему, он просто самовлюбленный придурок с раздутым эго, и она еще с ним натерпится», — продолжила она с комической серьезностью. «У нас так, девчонки говорят. А ты чего, не приходил в субботу к Антону играть? У нас такая сессия классная получилась. Из-за этого, да?» «Нет, работать надо было. Нам всем другая сессия скоро предстоит. Я сейчас больше о ней думаю». «Да, но...» «Не но. А ты же видишь, что ничего не выходит. Сколько осталось времени до зачета? Месяца два? Часики тикают, а ты сама видела, что оттуда лезет. Чем мы будем с этими тварями воевать? Голой задницей? Я наизнанку вывернусь, но найду этот гребаный прототип. Из принципа найду». «Понятно», — протянула Соня. «Да я тоже. Каждый раз ложусь и думаю, вот и сегодня ничего не получилось. Мне так плохо от этого. Начала опять жрать шоколад, хотя зареклась 100 раз уже». Она всхлипнула. «Да у тебя-то все неплохо», — сказал Кирилл. «Ты на прошлом занятии 3 символа нашла. Роман же говорил, тебя скоро к продвинутым переведут. Чего ты переживаешь так?» «Переведут. Может, и переведут. И что я там буду делать? Они там, знаешь, какие крутые штуки творят уже. И тут я такая, здрасте, со своими 3 символами. Буду там опять в хвосте, так обидно все это. Я в школе была отличницей. Честно занимаюсь вдвое больше какого-нибудь Матвея Осколова из продвинутой группы, но он нашел свой прототип, и теперь у него все получается, а я... Это нечестно, в конце концов». «Ладно, не расстраивайся так. Нам никто не говорил, что будет честно, но мы прорвемся». «Правда?» «Конечно, обязательно». «Ну, ты обещал», — Соня улыбнулась, поправив локон. «Молодые люди, я вам не мешаю?» — раздраженно спросил Совин, взглянув на них из-под очков. «Простите, Алексей Константинович, мы по поводу практики», — пискнула Соня. «Знаю я вашу практику», — пробасил Совин. «Говорят, за семестр в кампусе не менее 5 кроватей приходится менять или ремонтировать. Но это что, в мое время меняли и по 10. А какие были кровати? Железные, с панцирной сеткой». В аудитории раздались смешки. Соня отчаянно покраснела. «Ладно», — продолжил Совин. «Перейдем от практики к теории. Так вот, механизм воздействия на психику в рассматриваемых случаях весьма различный. Начнем с того, что в первом случае подключение деструктивной сущности к нейромедиаторам происходит за счет...» В этот раз Диана пришла на занятия в тренажерку раньше него, впервые за все время их встреч. Когда Кирилл вошел, она уже сидела на столешнице и задорно болтала ногами. «Слушай, я...» Она подавила зевок, приложив ладонь ко рту. «Я сегодня не в форме. Давай отметим занятие как пройденное, и я пойду, а? Спать ужасно хочется». Кирилл догадался, должно быть, у них все случилось вчера впервые. Она не спала всю ночь, а теперь ходит сонная и в то же время вся светится. «Господи, до чего противно». «Хочешь сказать, что мне ничего уже не поможет?» — спросил он. «Нет, при чем тут...» «Вовсе нет. Ты только не обижайся». Диана подошла к нему и с улыбкой взъерошила ему волосы. Кирилл много бы отдал за этот милый жест еще совсем недавно, но сейчас... Его перекосило от гнева. Он резко отодвинулся от нее, скрипнув стулом по линолеуму. «Что такое?» — спросила она. В Кирилле клокотала ярость. Он мучительно боролся с собой, сказать или не сказать. И все-таки сказал. «Он учится, на 2 курса старше. Когда он окончит, то возьмет синюю таблетку и уйдет работать в какую-нибудь престижную фирму. А ты останешься здесь, и он тебя забудет». Секунду Диана смотрела на него, вытаращив глаза. Казалось, она просто не понимала, о чем он говорит, но потом поняла. Надо сказать, в гневе она была прекрасна. Лицо вспыхнуло румянцем, глаза готовы метать молнии. Будь у нее в руках планшет, Кирилла, пожалуй, и в самом деле могло бы испепелить на месте. «Да как ты смеешь?» — взвизгнула она. «Какое вообще твое дело? Кто ты такой, чтобы лезть?» «А кто он такой, чтобы...» Кирилл вскочил со стула. Он задыхался от гнева, хоть одновременно с этим в душу стал пробираться липкий страх. Он понял, что попал в самое больное место, что Диана тоже об этом думала. Наверное, если бы он мог отмотать сейчас время на 10 секунд назад, то удержался бы и не сказал ничего. Но он, конечно, не мог. «А ты? Ты неудачник!» — выпалила она. «Тебя синяя таблетка заждалась! Какого черта я вожусь здесь с тобой целый месяц, чтобы выслушивать? Я завтра же пишу заявление Ольге Михайловне, пусть что хочет делает, но я тебя больше за уши тянуть не буду. Пошел ты!» Она отчаянно пнула парту, опрокинула ее на пол, выбежала из тренажерки, а в коридоре послышалась нервная дробь ее удаляющихся шагов. Голова Кирилла словно превратилась в гулкий медный котел, в котором что-то с грохотом перекатывалось с одного края на другой. Он не сразу понял, что это было слово «неудачник». Он пнул ногой и без того перевернутую и ни в чем не повинную парту, а затем достал из кармана телефон. На завтра был намечен их первый выход за пределы капсулы, который старшекурсники называли на военный манер «увольнительный». Кирилл уже знал, что завтра сделает. На кухне, куда он зашел выпить воды, отчего-то дико пересохло в горле, сидело трое третьекурсников, и среди них Стравинский. Они склонились над планшетом. Кажется, он что-то показывал в коде. При появлении Кирилла разговор затих. Должно быть, вид у него был обескураживающий. «Чувак, шел бы ты спать, выглядишь как зомби», — проговорил Стравинский, окинув его взглядом. «По 10 раз в день лезть в лабиринт — это реально доведет до шизофрении. Ты еще не? Голоса в голове не беспокоят?» Кирилл ничего не ответил, только сжал кулаки. Ему стоило большого труда сделать пару шагов в сторону кулера и подставить казенную стеклянную кружку под холодную воду. Просто не обращать внимания, сдержаться, не реагировать. «И вообще, нечего себя насиловать», — продолжил Стравинский. «Но не задалось, с прототипом что поделаешь? Бери синюю таблетку и ищи счастье в другом месте. Может, в любви повезет». Кирилл осторожно поставил кружку рядом с мойкой, а затем обернулся и резко, почти без замаха, но с силой ударил Стравинского кулаком в лицо. Дальше все слилось в отвратительную несущуюся карусель. Стравинский, а он был на полголовы выше Кирилла и заметно шире в плечах, пропустил удар и едва не полетел со стула на пол, но каким-то отчаянным движением сгруппировался и вскочил. Брызнув на стол кровью из разбитого носа, он взревел, словно раненый зверь, и бросился на Кирилла, смахнув со стола планшет. Кирилл едва успел закрыться и не получить еще более мощный удар в лицо. Ответил, а затем они сцепились. Стравинский больно толкнул Кирилла на стол, потом на мойку. Минуту спустя они уже катались по кафельному полу, стараясь приложить один другого головой о ножку стола. Кончилось тем, что один из приятелей Стравинского, смуглый с аккуратно подстриженной бородкой, схватил со стола планшет, что-то в нем набрал, и через пару секунд наглухо сцепившиеся противники обнаружили между собой аполисцирующий барьер, твердый и гладкий, словно пластик. «Брейк!» — крикнул парень. «Жека, пойдем умойся!» «Пойдем, пойдем, не бей его, перестань! Нечего на этого убогого нервы тратить! Его и так не сегодня-завтра выгонят!» «Ты сам виноват. Зачем дразнить животное?» «А ты извинился, живо!» «Извини, я что-то сорвался», — пробормотал Кирилл, чувствуя во рту привкус крови из разбитой губы. От барьера, созданного парнем, исходил запах озона и бытовой химии. «Сорвался? Да я тебя!» Стравинский рванулся, но друг его удержал. «Пошли, на арене разберетесь». «Да какая арена? Кто его туда пустит?» «Мне плевать, кто пустит», — ответил Кирилл, утирая струйку крови, стекавшую по подбородку. Хоть завтра, в любое время. Вот придурок, сплюнул бородатый, все еще не отпуская Стравинского. Ты ж не умеешь ни хрена. Если хочешь, чтоб тебя побили, так я бы на твоем месте выбрал, чтоб побили без магии. Плевать. Тот пожал плечами. Научись чему-нибудь, тогда и плюйся, дебилушка. Совсем с ума посходили начинашки. Парень потащил Стравинского за собой вон из кухни. Когда хоть хеллоу-вордить научишься, тогда на арену приходи. Кирилл шел в свою комнату, приложив холодную кружку к разбитой губе, и думал только об одном — лишь бы ему не запретили послезавтра отправиться в увольнительную. Только бы не заперли на выходные в институте. У него есть там, во внешнем мире, одно важное дело. Пусть потом его отчислят, всунут синюю таблетку, заставят все забыть. Плевать.